История вторая. Ничье пространство. Пролог. Отдых в Подмосковье всегда был уделом людей либо бедных, либо богатых. Это средний класс выбирает турецкие отели с программой «Все включено, пей сколько влезет», знойную испанскую сиесту или чистенькое побережье Хорватии. В средней классе России средний класс отдыхать не любит. Впрочем, среднего класса в России немного. Профессия учителя биологии, пусть даже и в престижной московской гимназии, к среднему классу никак не относится. А если же учитель женщина? Если сволочь муж 3 года назад ушел к другой, никак не посягая на право матери воспитывать 2 детей? То о турецких отелях можно только мечтать. Хорошо еще, что дети пока не вошли в ужасный подростковый возраст и искренне радуются старенькой даче, мелкой речушке и начинающемуся за самой околицей лесу. Плохо то, что старшая дочь уж слишком серьезно воспринимала свой статус старшей. В 10 лет можно неплохо присматривать за 5-летним братиком, болтыхающимся в речке. Но никак не стоит забираться далеко в лес, полагаясь на знания из учебника природоведения. Впрочем, 10-летняя Ксюша пока и не предполагала, что они заблудились. Крепко держа брата за руку, она шла по едва угадывающейся тропинке и рассказывала. А тогда его снова сосновыми кольями пробили. Один кол вбили в лоб, а другой в живот. А он из могилы встал и говорит: «Все равно не убьете. Я уже давно мертвый, а зовут меня...» Брат тихонько заныл. «Ладно, ладно, я пошутила», — сказала Ксюша серьезно. «Он упал и умер. Его похоронили и пошли праздновать». «Страшно», — признался Ромка. «Заикался он не от страха. Заикался он всегда. Ты больше не рассказывай, ладно?» «Не буду», — сказала Ксюша, оглядываясь. Тропинка была еще видна за спиной, но впереди совершенно терялась в опавшей хвое и прелой листве. Лес как-то незаметно стал сумрачным и суровым, совсем не таким, как у деревни, где мама снимала дачу, старый заброшенный дом. Надо было поворачивать назад, пока не поздно, и Ксюша, будучи старшей и заботливой сестрой, это понимала. «Пойдем домой, а то мама ругать будет». «Собачка?» — неожиданно сказал брат. «Гляди! Собачка!» Ксюша повернулась. За спиной и впрямь стояла собака, большая, серая, клыкастая, и смотрела, разинув пасть, будто улыбалась. «Хочу такую собачку!» — сказал Ромка совсем без запинок и гордо посмотрел на сестру. Ксюша была девочкой городской, и волков видела только на картинках. Ну, еще в зоопарке, только там были какие-то редкие суматранские волки. Но сейчас ей стало страшно. «Пойдем, пойдем», — тихонько сказала она, хватая Ромку покрепче. «Это чужая собачка, с ней нельзя играть». Наверное, что-то в ее голосе брата испугало, причем испугало так, что он не стал ныть, а сам вцепился в сестру и послушно пошел следом. Серая собачка постояла немного и неспешно двинулась за детьми. «Она за нами идет», — сказал Ромка, озираясь. «Ксюша, это волк». «Это собачка», — сказала Ксюша. «Только не беги, ясно? Волки кусают тех, кто бежит». Собачка издала кашляющий звук, будто засмеялась. «Бежим!» — закричала Ксюша. И они побежали. Напролом через лес, сквозь колючие цепкие кусты, мимо какого-то чудовищно огромного в рост взрослого муравейника, мимо череды замшелых пней. Кто-то когда-то вырубил здесь 10 деревьев, да и уволок. Собака то исчезала, то появлялась, сзади, справа, слева, и кашляла, смеялась время от времени. «Она смеется», — сквозь слезы сказал Ромка. Собака куда-то исчезла. Ксюша остановилась у могучей сосны, прижимая к себе Ромку. Братец давно таких нежностей не терпел, но сейчас не сопротивлялся, вжался в сестру спиной, а глаза испуганно закрыл руками. И тихонько повторял: «Не боюсь, не боюсь, никого нет». «Никого нет», — подтвердила Ксюша. «Да не мой ты. У собачки тут щенки были. Она нас и прогнала от щенков, понял? Мы сейчас пойдем домой». «Пойдем», — с радостью согласился Ромка и отнял руки от лица. «Ой, щенки!» Страх его пропал мгновенно, едва он увидел выходящих из кустов щенков. Их было трое — серых, лобастых, с глупыми глазами. «Щеночки!» — восторженно сказал Ромка. Ксюша панически дернулась в сторону. Сосна, у которой они стояли, не пустила. Ситцевое платьице приклеилось к смоле. Ксюша дернулась сильнее, так что затрещала ткань, отлепилась. И увидела волка. Волк стоял сзади и улыбался. «Надо на дерево залезть», — прошептала Ксюша. Волк засмеялся. «Он хочет, чтобы мы с щенками поиграли», — с надеждой сказал Ромка. Волк замотал серой в темных подпаленных головой, будто отвечая: «Нет, нет, я хочу, чтобы щенки поиграли с вами». И тогда Ксюша закричала так громко и пронзительно, что даже волк отступил на шаг и сморщил морду. «Убирайся! Убирайся!» — забыв про то, что она уже большая и смелая девочка, кричала Ксюша.